Местность там гористая, труднопроходимая, что позволит с легкостью держать оборону. Если Афины откажутся от сделки, то форпост станет отличной перевалочной базой на пути к новой бухте, если же согласятся, то будущей базе будет суждено стать дополнительным рубежом обороны между Спартой и Афинами. Кстати, тогда как в первом кластере, что я открыл, среди новичков не находит никого интересного, очередной офисный планктон, что не смог избрать нового лидера, то вот второй преподносит приятный сюрприз, что так заинтересовало меня и, в частности, разведчиков малого в новичках гористого кластера, а то, что все 13 девушек, что мы там нашли, оказались студентками медицинского училища. В момент переноса они все были в общежитии. Оказавшись же в новом мире, будущие медсестры и фельдшерицы были изрядно ошарашены и напуганы. Несмотря на то, что они сумели достаточно быстро разобраться в реалиях нового мира, как и уяснить принцип прокачки уровней, покидать безопасный кластер медички все же не решились. Уже столкнувшись с пантерами и горными козлами, они умудрились хлебнуть закона джунглей и благоразумно предпочли остаться в защищенном коконе, а не бросаться куда-то навстречу неизвестным опасностям и рискам. Так что, кое-как наладив свой быт, решили не искать лучшей жизни и официально не объединяться. А тут уже появляюсь я, весь такой на прекрасном Петре, и сношу их скорлупу в дребезги, обрекая на не очень-то веселую, а главное опасную жизнь в мире системы. Девушкам бы самое время начать лить слезы, но не тут-то было. С моего разрешения разведчики предлагают медичкам стать частью Спарты, а конкретнее, перейти в подчинение нашего Сквидварда, где они и дальше смогут заниматься работой по профилю, а именно оказывать медицинскую помощь. К тому же, получится отчасти вернуться и к учебе, благодаря наличию опытных врачей и медбратьев и медсестер, минуя тяжелый и неквалифицированный труд на плантации или стройке. Про врачи и подчиненные, конечно, слегка привирают, учитывая то, что у нас есть один лишь Сквидвард да Лола с ее знахарством, но это уже частности. Что уж говорить, что после такой возможности вернуть, хоть и частично, прекрасное прошлое, среди медичек не находится ни одной сомневающейся. Поэтому все 13 девушек во главе с самой старшей студенткой, Спиртовкой, ну что за чудесное прозвище, присоединяются к нам. Будет теперь у Сквидварда какая-никакая поддержка, а то после испытания дела в нашем госпитале и так пошли не самым лучшим образом. Профессионалов не хватает, а та же система не способна полноценно заменить профильного обучения в столь тонкой науке, даже с ее профессиями и классами. Я откидываюсь на спинку кресла, размышляя о нынешней ситуации. Спарта медленно, но верно восстанавливается после испытания. Нам еще потребуется не один день, чтобы все снова заработало, как следует. Много сил уходит на подтягивание новичков из тьмы, так как их интеграция в Спарту сейчас стоит на первом месте. Сладкую жизнь, новую надежду, Краснодар и прочие форпосты испытания, слава системе, так и не задело. Хоть я и опасался такого развития событий, но нет, обошлось. Возможно, при следующем испытании размах окажется на всю фракцию сразу. Впрочем, я не исключаю и того, что это благодаря усилиям черти, что нам удалось избежать худшего. Все же, если бы сотни и тысячи духов, которых запер новый бог-покровитель Спарты под куполом, вырвались на оперативный простор, мда, ущерб оказался бы вполне себе существенным для всей фракции. Так что, считай, прошли по краю. Но это уже частности. Впереди уже маячит противостояние с Афинами, а потому мне нужна любая доступная информация, кроме той, что я смог добыть у моряков. Подозвав к себе фалангиста у дверей кабинета, я отдаю новое распоряжение. Значит так, пошли посыльного в шахты. Уже через несколько часов ко мне в кабинет запускают вызванного мной игрока. Кивнув солдатам, я смотрю на то, как с вошедшего снимают ошейник кадавра. Взгляд игрока проясняется, он замечает меня, а на его лице моментально появляется явное возмущение. Вы хоть понимаете, что поступать так подло с наемником другого полиса, это чуть ли не плевок в адрес нашего лорда и всех Афин, рычит мужчина. Я иронично улыбаюсь. Бывший капитан наемников Афин, видя мою невозмутимость, проглатывает рвущееся наружу оскорбление, после чего осторожно озирается. Ничего странного не находишь, например, в своих характеристиках или уровне, интересуюсь я. Мужчина моментально проверяет свои показатели через статус и невольно распахивает рот. Явно он оказывается ошарашен тем фактом, как серьезно подскочили его выносливость и сила. Как-никак, а работа в роли кадавра не исключала рост характеристик, благодаря тасканию тяжести и исполнению изнурительных работ, по типу валки деревьев или крошению горной породы. «Что вы со мной сделали?» – мрачно задается вопросом наемник. «Как я и говорил в нашу прошлую встречу, тебя, как и твоих товарищей, заковали в рабские ошейники за участие в войне против Спарты, спокойно объясняю я, сейчас уже прошло несколько месяцев с того момента. Краснодар разрушен, кочевники пали под нашей стопой, а Спарта развилась до города, сравнявшись с Вавилоном. Красиво стелите, да верится с трудом», — фыркает мужчина. «Хочешь сказать, что я вру?» Цепко смотрю я на собеседника. Тот, пожевав губу, опускает голову, признавая свое незавидное положение. «Ни в коем случае», — отвечает он, — «по крайней мере не вижу в этом для вас смысла». «Я так и подумал», — киваю я. «Кстати, я так и не заметил от тебя разочарования после известия о поражении Браги. Разве вы не служили ему? Ха! Раз сдох, так туда ему и дорога», — хмурится мужчина. «Будто мы вообще хотели служить под его началом». «О, а теперь поподробнее», — улыбаюсь я. «С чего бы мне выдавать информацию о своей фракции?» Недовольно смотрит на меня игрок. «С того, что я просто могу запихать тебя в ошейник и начать допрос остальных. Уверен, кто-нибудь да расскажет то, что нам нужно, но тебя это уже не будет касаться. И поверь, последствия такого варианта тебе явно не понравятся. Как и твоим товарищам, заверяю я наемника. Все же ты, командир, и должен нести ответственность за своих людей». На что тот со скисшей физиономией опускает голову. «Никаких особых секретов я сейчас не сообщу», — поясняет мужчина. «Афины наоборот гордятся мудростью своего государственного устройства и всячески показывают его превосходство перед прочими варварскими народами». «Ну-ну», — усмехаюсь, — «просвети меня». Сводя весь рассказ капитана наемников в краткую выжимку, я мог получить следующее. Афины образовались, по сути, из двух небольших поселений, которые были объединились друг с другом на добровольных началах. Лидерами стали несколько ученых, которые прекрасно знали историю древнего человечества и смогли воссоздать и орудия, и условия быта первобытных охотников. Благодаря этому, развитие поселения было быстрым и безоблачным, вплоть до тех пор, пока технологии и структура общества не стали усложняться. Беда в том, что старики непрерывно спорили. Каждый считал свою точку зрения единственно верной, и все их дни проходили в ругани. Главный предмет спора заключался в том, какое направление выбрать для развития – море или сушу. Афины стояли на берегу, так что это был действительно важный вопрос. Но вместо того, чтобы выбрать золотую середину, спорщики разделились на две непримиримые партии – ладьи и слоны. Их назвали в честь шахматных фигур, потому как институтская профессура была большими поклонниками этой игры. В итоге лорд Афин был формальной фигурой, скорее администратором. Он не обладал настоящей властью, а всей фракцией управлял Совет Афин, или же Сенат. Этот орган игроки называли, как только не заблагорассудится. Ни одна покупка в стиле не проходила без одобрения Сената. Более того, своими решениями партии пытались ослабить друг друга. Так лидер слонов Гарпия, специально чтобы насолить ладьям и их главе Грифу, ввел закон, что в Афинах не должна находиться сухопутная армия. Да у всех лидеров были подобные имена: Гарпия, Гриф, Гадюка. Студенты в прошлом мире постарались. Очевидно, они не очень любили своих преподавателей. Так вот, армии запретили находиться на территории полиса, а то они, видите ли, могут устроить переворот. Поэтому все отряды Афин были наемниками и получали свой боевой опыт в других фракциях, и заодно приносили деньги. Вот только собственная фракция не имела постоянной защиты и теряла людей в чужих войнах. Но кого это волнует? А что, хорошая же затея, и ебаллы получаете, и заботиться о содержании не нужно, как и о повышении уровней солдат не следует морочить голову. Все за тебя сделает наниматель, которому выгодно усиление своих солдат, хоть и наемных. Сами лезть в конфликты Афины никогда не любили, считая, что тем самым они пачкают те идеалы демократии, что они преследуют. А потому работали только через вот такие отряды, никогда не действуя напрямую. Да и набирали в наемники в основном новых рабов, которым просто некуда было податься в самих Афинах. Или в наемники, или голодать. Особого выбора совет, собственно, и не давал толком. Это все чудесно, соглашаюсь я. Но что касательно флота? Какого флота? Удивляется капитан наемников, которые сейчас имеют при себе Афины, поясняю собеседнику. Капитан наемников хмурит брови, но ничего не отвечает. Лишь после недолгих размышлений, дополняет. На тот момент, когда я покидал Афины, о проекте флота еще только шли споры между слонами и ладьями. Ничего более, вздыхает наемник, но, если он все-таки появился, наверняка, у его руля встал Гарпия. По всем словам, чувствовалось, что он не сильно так любит этого персонажа. Очень интересный человек, подначиваю я, и очень хитрый, фыркает мужчина. Его способности выставить черное белым можно только позавидовать. В кабинете устанавливается тишина, которую я нарушаю внезапным предложением. Если честно, то я уже уверен, что Афины давно списали ваш отряд в утиль, признаюсь я, за вами не придут. О вашей судьбе ни один представитель Афин даже и не поинтересовался у меня, хотя я общался с посланцем из Вавилона. Стоит ли служить такой фракции? Как насчет присоединиться к Спарте? Уверяю, мы обеспечим куда лучше условия. Капитан наемников криво улыбается. Премного благодарен, лорд Спарты, но вынужден отказаться. Сомневаюсь, что и мои парни изменят свою точку зрения, качает головой мужчина. Я присягал Афинам и демократии, а потому не брошу их, даже если они обо мне забыли. Лучше быть рабом здесь, чем предателем там. Очень жаль, качаю я головой. Уведите его. Мужчину снова заключают в рабский ошейник, а я перевожу взгляд на рабочий стол. Гарпия и Афины, да, Спарте все же следует в кратчайшие сроки усилить свой флот. Сегодня же я пошлю ворона Алисе в бухту Уилсона, чтобы она ускорила работы на верфях. Нам нужны новые галеры, да и вытащить берсерка следует как можно скорее. Не говоря уже о моряках, чье пополнение необходимо уже вчера. Решено. В Спарте будет поставлен призывной пункт для будущих моряков. Уверен, часть новичков так точно заинтересуется предложением. Насильно гнать никого не будем, уже проверено, что есть и другие рычаги. Статус, доход, уважение общества. Проверено на опыте фаланги. Также следует возвести морское училище в форпосте у бухты Уилсона. Оно как раз открылось в стиле города, позволяя в несколько раз ускорить обучение и подготовку будущих членов морского флота. А конкретно училище позволяет куда быстрее адаптироваться к службе на палубе, отучить плаванию, приучить к синхронной работе на тех же веслах. В общем, мелочи, но именно на них многие и спотыкаются. Заменим в схеме форпоста казарму на училище, и дело с концом. Вызовите третьего, Малого и Гюнтера, обращаюсь я к фалангисту у дверей. Нам нужно в кратчайшие сроки подготовить план для будущей войны, которая может и не наступить, собственно. Но гораздо лучше иметь план, который не осуществится, чем не иметь плана, когда он понадобится. Даже не заметив, как на улице уже вовсю наступает темень, мы все еще продолжаем корпеть над картами. Неожиданно к нам в разгар обсуждений заходит Геля и смущенно мнется у дверей. Это на нее настолько не похоже, что я прерываюсь и спрашиваю. Что-то случилось? Случилось, кивает Геля. Долго ты еще собрался сидеть, а то я уже собираюсь ложиться. Поняв ее намек, я, наконец, отпускаю мужчин по домам. Дождавшись их ухода, я обращаюсь к супруге. А что в этом такого? Удивляюсь я. Мне казалось, ты и сама не особо следила за режимом раньше. На что Геля в ответ смущенно отводит взгляд. По городу сейчас всякие слухи ходят. Это какие же? Разные. Краснеет от смущения Геля. Говорят, по Спарте ночью разгуливает демон и заглядывает к одиноким девушкам и не только к ним. К любой женщине может прийти, что спит одна. Я ошарашенно раскрываю рот, чтобы не задохнуться то ли от удивления, то ли от хохота. Погоди, ты сказала демон. Глава 8. Вилка, а, Вилка, ты сейчас умрешь. После таких слов упомянутая Вилка просто взяла и замерла, словно какой-то дикий зверек. Даже шевельнуться боялась. Такими угрозами ведь не разбрасываются налево и направо. Тем более, что Вилке уже приходилось умирать. И даже целых два раза, и ей это не понравилось. Однако спустя несколько секунд она с облегчением вздохнула. Голос звучал не угрожающе, а скорее задорно. Стоило ей ожить и обернуться, как на ней повисла блондинка, подтверждая, что это была ложная тревога. Вообще юмора не поняла, хоть и с некоторым усилием, но Вилка слегка отодвинула от себя подругу. Однако та продолжала лезть к брюнетке, даже не думая отстраняться, и даже не ясно с какой целью, укусить побольнее или сжать в цепкие объятия. Любого сценария Вилка желала избежать, у нее ведь волосы еще не высохли после купания. К Гамме знаешь, кто сегодня заглядывал ночью, все же сдалась через некоторое время блондинка, сев на скамейку напротив Вилки. «Не имею ни малейшего понятия», — покачала головой Вилка, словно ей есть дело до слухов. Ей надо перечистить целое огромное ведро картошки, ведь, несмотря на отдельные хозяйства и появляющиеся таверны, в Спарте оставалась огромная общественная столовая, и это было серьезное учреждение под личным патронатом леди Гели, жены самого лорда. В столовой питались те, кто находился на испытательном сроке, а также абсолютно все жители или граждане, кто хотел перекусить. Еда здесь была простая, но сытная и вкусная. Другими словами, умереть с голоду в Спарте было совершенно невозможно, и получив свое место, Вилка решила за него держаться всеми силами. После всех невзгод последнего времени, для нее главным было найти самое хлебное местечко, где не придется голодать и чувствовать нужду вообще в чем-либо. О какой романтике тут вообще может идти речь, но подруга не унималась. Демон ее посещал, вот что, продекламировала блондинка, ожидая бурной реакции, но ее не последовало. Вилка просто состроила удивленную рожицу и произнесла: «А как?» и вернулась к работе. Блондинка надула губки, недовольная увиденной реакцией, на что Вилка лишь пожала плечами. А чего она ожидала? Всхлипов и розовых соплей? Уж точно не от нее. Она, девушка серьезная, ей до романтики, как от Спарты до Вавилона. Хрен еще доберешься на своих двоих. О-о, вы тоже про демона слышали? Тут к ним подтянулась третья девушка, Минти. Еще как слышали. В который раз активизировалась блондинка, мне уже все уши прожужжали. И вот ты решила прожужжать их уже мне, подумала Вилка. Говорят, демон, это шикарный блондин под 2 метра роста, хмыкнула Минти, а после его ночных визитов девушки едва стоят на ногах, вплоть до госпиталя дело может дойти. После чего игриво улыбнулась и стрельнула глазками. И как только его на всех хватает, хихикнула подруга Вилки, тогда как сама брюнетка закатила глаза. «Ну так демон же», только и ответила Минти. И две сплетницы залились румянцем. «Вот бы ко мне пришел такой красавчик, чтобы наутро прям уф», красноречиво выдала блондинка. Минти уважительно и в полном согласии закивала. Вилка готова была уже зарычать, словно львица, только бы прогнать этих двух балабалок от себя подальше. Хотя, как мне сказали некоторые знакомые, если ты будешь звать перед сном демона, то и к тебе он обязательно придет. Нужно только верить и ждать, заявила Минти. Теперь только о нем думать и буду, рассмеялась блондинка. После чего две сплетницы уже перекинулись на другие, не менее увлекательные темы. Однако Вилка уже не вслушивалась в их слова. Руки машинально делали работу, а мысли все вертелись вокруг недавней новости. Может и ей попросить демона организовать ей ночной визит? А что, романтикой тут особо и не пахнет, но уж больно большой соблазн. «Да нет, бред какой-то», — вздохнула Вилка, борясь с непослушными волосами. «Такое только в сказках возможно. Хотя, если попробовать, ничего же плохого не будет, правда, демон?» Удивленно смотрю я на супругу. «Это мне сейчас мягко и едва заметно намекнули, что пора исполнять свой супружеский долг. Мол, не слишком ли ты, муженек, загостился по боевым походам?» Геля выжидающе смотрит на меня. «Нет, ну явно же намекает. Я едва заметно улыбаюсь. Ну раз этот демон посещает лишь одиноких девушек, то я как лорд Спарты обязан предоставить сегодня защиту от него. Уверен, моих-то сил точно хватит», после чего беру на руки ойкнувшую Гелю и устремляюсь в нашу общую спальню. Желание леди – закон. В общем, к разговору об одиноких девушках и сверхъестественных любовниках мы уже не возвращаемся. Уже на следующее утро мне приходит срочное известие из полевого госпиталя, которая вынуждает меня выкарабкаться из цепких объятий супруги и заняться делом. Прибывая на место, я хмуро осматриваю 6 пациенток, что обессиленно лежат на койках и даже не могут встать на ноги. «И что тут происходит?» — спрашиваю я у запросившего помощи Сквидварда. «Да самая настоящая загадка», — разводит мужчина руками. «Еще недавно все шли на поправку после испытания, а теперь у меня появляются новые пациенты, которым, кажется, только хуже становится. Какой-то странный и внезапный рецидив. Знаю, что вы можете проверить их характеристики с помощью системы. Может, это поможет в диагностике. Я сверяюсь с показателями девушек через интерфейс, отмечая истощение очков здоровья и выносливости. Словно кто-то выкачал это из них. Или же девушки решили всю ночь напролет устроить себе марафон, а сразу за ним и заплыв в речке на пару километров. Впрочем, даже так они бы не потеряли почти все очки здоровья. Смотрел через монокль Преображенского, уточняю я, может, какие духи сумели укрыться от черти что. Я сначала так и подумал, кивает Сквидвард, но нет, они чисты, никаких духов не нашел и ничего другого подозрительного тоже, лишь истощение. Странно, чешу я подбородок, вот потому и отправил гонца, кивает вновь врач, не нравится мне все это. Быть может, для ряда игроков последствия испытания проявляются куда тяжелее, задаюсь я вопросом. Считай, некий откат по времени, удар с задержкой, хмурится Сквидвард, ну теоретически это может и так, может быть, что-то в организмах, захваченных сущностями, повреждается и ведет к истощению, но у других я подобного не встречал. Давай тогда дождемся завтрашнего дня, вздыхаю я, пусть Лола использует ряд своих настоек, может и незначительно, но они помогут организму перебороть слабость. Уже отдал распоряжение, отвечает Сквидвард. На том мы и расстаемся. За потоком забот я почти сразу выбрасываю происшествие из головы. Однако уже на следующий день ситуация нисколько не улучшается. Даже наоборот, к пациенткам присоединяются новые девушки с теми же симптомами. На этот раз из посада. Еще 5 больных, произношу я недовольно, когда заметили странность. Сегодня утром, отвечает Сквидвард. Как мне сообщили, новичков собирали на курс молодого игрока под началом мыши, вот только некоторые даже с кровати встать не смогли, уже 11 девушек, ни одна из них не выше 5 го уровня. Причем, все миловидные как-то неохотно делятся информацией о произошедшем, легли спать, проснулись, почувствовали слабость. Неожиданно, у меня щелкает в черепной коробке, словно лампочка над головой зажглась. Ну, конечно же, усмехаюсь я. Теперь действительно проглядывается некая закономерность. Вы что-то поняли, удивляется Сквидвард. А вот сейчас и узнаем, хмыкаю я, двинувшись к пациенткам. Доброго дня, как состояние? Девушки при моем появлении аж сглатывают, не отводя глаз. Да-да, все хорошо, мой лорд, идем на поправку. Преодолев нервозность, выдает одна из больных. Вот как, это радует, улыбаюсь я. А как вы вообще загремели в госпиталь? Неужели ночью решились организовать скачки верхом? На мою незамысловатую шутку девчушки вовсю краснеют, не зная куда и деть взгляд. Даже так, да, понимаю, всякое случается, вздыхаю я. В общем, вы и понятия не имеете, что может статься причиной вашего неважного самочувствия, на что мне активно кивают со словами «нам бы и самим узнать». «А как, ваши парни или мужья навещают вас?» – спрашиваю. «Можете сообщить мне их имена, я распоряжусь, чтобы им отгул на работе дали». Тут все, как одна, девушки принимаются отводить глаза и бормотать, что, мол, никто еще не завоевал их сердечко и нет времени на всякие слухи. Незамужние и одинокие, все до единой. «У вас появились предположения, мой лорд?» – переспрашивает Сквердвард. «Я с задумчивой улыбкой качаю головой. Кажется, нам пора заняться экзорцизмом. Последующие дни превращаются в самый настоящий детектив. Первой моей зацепкой становится, естественно, Геля, которая и дала мне наводку на то, что во всем замешан наш пресловутый демон. По роду своих обязанностей она курирует столовую, швейные мастерские, склады и другие структуры, которые непосредственно занимаются новичками. В результате постоянно общается с тамошними работницами и оказывается в курсе всех слухов и сплетен. Она и рассказывает мне гуляющую по Спарте историю о демоне. Никто не признается, что видел его лично, но все ссылаются на ту самую подругу, которая регулярно с ним встречается. Описывают демона, как высокого мужчину, едва ли не двухметрового роста с рельефной мускулатурой и прекрасным лицом. Относительно цвета волос показания путаются. Будь это в прежнем мире, я бы назвал это дурацкими суевериями. Но здесь возможно абсолютно все. Со слов Гели, демон посещает по ночам исключительно одиноких девушек и по итогу, настолько сильно их привораживает, что они больше не могут смотреть на других мужчин. Иными словами, подсаживает на себя, как на какой-то наркотик, из-за чего все больные активно защищают своего визитера и всячески отрицают его негативное влияние на их тела. едва ли не синдромом жертвы попахивает или гипнозом. Во всем этом, вполне вероятно, замешано ментальное воздействие, в чем, собственно, и специализируются всякие сущности. Поэтому я даю команду закрепить на всех пациентках амулеты для защиты от духов. Бинго! Решение проблемы найдено. Однако, ко всеобщему удивлению, на поправку никто так и не идет. Более того, число пациенток продолжает расти. К следующей зацепке я отношу и саму локацию происходящего. Госпиталь и его округа. Полевой госпиталь мы поставили на самой окраине Спарты, не только, чтобы оказаться как можно ближе к пострадавшим во время испытания, но и избежать воздействия черти что. Как-никак одержимым даже в рабских ошейниках было очень некомфортно находиться рядом с храмом Бога-покровителя. Поэтому для того, чтобы избежать всевозможных неурядиц, госпиталь был организован на краю города, прямо-таки рядом с посадом. Предполагая, что демон боится черти что, а следовательно от него можно и избавиться с помощью Бога-покровителя, я приказываю перенести чучело прямиком в госпиталь, но ничего не происходит. Черти что заявляет, что да, на девушках ощущается некое остаточное воздействие, но не более. Самого демона, как и какой-то хвори, Бог-покровитель не обнаруживает, а оттого не может и помочь. Ситуация явно заходит в тупик, причем в беспросветный. Я задумчиво стою у выхода их госпиталя и размышляю о ситуации. Тут ко мне подходит Сквидвард, устало потирая переносицу. Может, стоит оставить черти что в палате на ночку-другую, предлагает он. Тогда получится хотя бы оградить девочек от всякого воздействия, хотя бы на какое-то время. И что это даст? Фыркаю я. Выиграем день-два, ну, может, три. А что дальше? Черти что не получится держать круглыми сутками в госпитале. Так без защиты останется город. Не удивлюсь, если следующие больные окажутся там. Тогда мы оказались загнанными в самую настоящую ловушку, вздыхает собеседник. Мы даже не знаем, с чем бороться. Гонимся за призраком. Может, этого демона и нет совсем. Может, и нет, соглашаюсь со Сквидвардом. Но это не значит, что нет решения. Вы что-то придумали, удивляется врач. Можно сказать и так, не отвечаю сразу я. Есть у меня идея. И какая же? Мы положим в госпиталь новую пациентку, я скрещиваю руки на груди. Вытянутое лицо Сквидварда стоило видеть. А ты, смотрю, новенькая, да, обратилась к ней соседка по койке. Что-то вроде того, улыбнулась ей Амари. Тоже, как и остальные, спросила у нее с намеком соседка. А что остальные? Притворно удивилась Амари. Ну, говорят, из-за демона сюда все залетели, тихо произнесла брюнетка. Вот как, вздохнула от удивления Амари. Нет, я просто потянула лодыжку, неосторожная совсем. Вот как, понятно, кивнула соседка. Такое бывает, случается, да. А ты тут по какой причине? Решила сменить тему Амари. А я просто измоталась, угу, отвела взгляд с какой-то мечтательной улыбкой брюнетка. Любопытно, прошептала Амари. Ты что-то сказала? Уловила карим ухо ее шепот соседка. Тебя как зовут? Говорю, улыбнулась Амари. Вилка, а тебя, Амари? Вот и подружились, хмыкнула брюнетка. И они пожали руки. А Амари загадочно прищурилась. Как и говорил лорд Шурик, здесь что-то нечисто, и она намеревалась выяснить что. Ее богиня в любом случае защитит Амари от всех бед, так что девушка нисколько за себя не волновалась. Да и лорд Шурик верно бдит. Поэтому что вообще может произойти? Амари спокойно и расслабленно проведет в палате день-другой, после чего вернется с докладом, как и было задумано изначально. «Туки-туки», — произнесла медсестра, входя в палату. «Время приема настоек. Госпожа Лола прислала новую партию, так что всем по одной». Амари также среди прочих выпила состав, после чего легка на койку. Неожиданно, ее веки начали стремительно тяжелеть. Вот этот тут микстурки, конечно. А уже вскоре Амари провалилась в крепкий сон. Амари проснулась резко, как по щелчку. Снаружи уже была совсем темень, а палата была пустой. Точнее, ей так показалось. С ее груди пропал амулет для защиты от духов, а руки и ноги крепко держали такие же пациентки. Среди них оказалась и Вилка. «Сегодня, Амари, тебя сделают счастливой», с блаженной улыбкой произнесла Вилка, на что Амари с сомнением хмыкнула. Девушки в палате зашлись в какой-то мелодичной песне на непонятном языке. Создавалось ощущение, что они кого-то зовут. Прямо-таки призывают явиться к ним. И этот гость услышал их зов, практически беззвучно открыв дверь в палату. Вошедшим оказался статный шатен с длинными волосами до плеч. Его рост достигал тех самых 2 метров. А одет он был в одну лишь тонкую тогу, которая едва скрывала его рельефные мышцы. Отчетливый пресс, широкая челюсть, горящие, как два фонарика, глаза и ослепительная улыбка. Амари не верила, что в Спарте все это время мог находиться столь неординарный игрок. Его бы уже непременно заметили и возвысили. Не руководство Спарты с лордом Шуриком, так женская половина фракции. Под молчаливым взглядом Амари девушки начали стремительно снимать с себя амулеты для защиты от духов, чуть ли не повиснув на вошедшем демоне. Похоже, чтобы предоставить доступ к телу, следовало избавиться от всех проблемных безделушек. «Сегодня тебе очень повезло», — продолжала шептать ей Вилка. «Ты будешь первой». А разум Амари постепенно уплывал в сладких грезах предвкушения. Демон казался ей самым прекрасным существом на свете. И зачем ее вообще держат? Это ведь действительно счастье. Хлоп. И на ее груди оказался приколот амулет защиты от духов. И сразу словно холодный сквозняк выдувает из головы сладкий дурман. Демон, да здоровенный, как будто из качалки или с обложки женского романа. «Кто вы?» – услышала она визг брюнетки. Две бледные пациентки из тех, что держали Амари, исчезли. Вместо них рядом с девушкой стояли Биба и Боба. Эти двое подменили собой пациенток на вечерних процедурах. Но их роль была не главной, всего лишь подстраховка. «Пожирательница миров, древний ужас, приди, твоя верная слуга взывает к тебе». Под громогласный визг и рев демона палату окутала темнота, а после вместо стен госпиталя над ними раскинулось серое небо, с которого падает пепел. Ловушка захлопнулась. Глава 9. С тихим хлопком передо мной и черти что появляются Биба и Боба, а также Амари на пару с целью всей нашей операции. «Вот и попался», — довольно произносит черти что. «Я также не скрываю улыбку. Наш план по внедрению пациентов проходит, как надо. Сначала с помощью Сквердварда подменили двух больных. Их вывели из палаты, вроде как на экспериментальные процедуры, а вернули на их место уже братьев Лазутчиков. Ну а чтобы не спалиться раньше времени, ведь возможности понаблюдать за объектами и изучить их привычки у Бибы и Бобы не было, они натянули одеяло до самого носа и изображали спящих, чем и не привлекали к себе никакого внимания. А вот для того, чтобы ловушка захлопнулась, понадобилось Амари. Благодаря усилению черти что, ее первожрица получила возможность призывать божество, хотя и на ограниченном расстоянии, но в данном случае ее способностей хватало. Роль Бибы и Бобы заключалась в том, чтобы страховать девушку. И они пригодились, ведь вблизи ментальная сила демона ударила по мозгам с особенной силой, а амулет защиты сняли остальные пациентки, чтобы он не мешал приобщаться к всеобщему счастью. Ну а дальше черти что прибыла на место и выдернула всех заинтересованных в свое личное пространство. Интересно, где оно все-таки находится? Это некий параллельный мир. Кстати, по моим наблюдениям, он стал побольше. Если раньше небольшое пространство окружал туман, то сейчас открыта приличная такая территория не меньше футбольного поля, и даже постройки какие-то имеются, точнее, руины. Груда камней оказывает влияние рост статуса и силы, наверняка так. Вот разобраться бы еще, во что это потом вырастет. Но для размышлений сейчас особо времени нет. Амари спешно отбегает подальше от нашего демона, тогда как Биба и Боба готовится к столкновению. Прямо на наших глазах облик двухметрового блондина начинает плыть, словно сделанный из воска. Обманчивая внешность не сходит на нет, когда как миру является настоящий облик. Он по-прежнему высокий и могучий, но его кривые ноги покрывают густые волосы. Мышцы вьются буграми, как у карикатуры на бодибилдера, а лицо становится грубым, словно скульптор ваял его не резцом, а топором. Догадываюсь, что своим видом он напоминает гориллу, вроде тех, что мы видели в Милане. «И надо же было вам меня словить», — цокает дух. «Все шло так плавно и без заковырок. Нет же, надо было испортить все удовольствие». Своим поведением он не особо показывает страх или растерянность. Одна из сущностей, посланных на испытание, удивляюсь я, как он сумел спрятаться и выжить. «Это кто еще тут сущность? Ты смотри, с кем обращаешься», — грубо отвечает горилла, ударив себя в грудь. «В его происхождении можно разобраться и позже», — недобро смотрит на духа черти что. «Сейчас нам лучше прекратить его существование. Эй, красавица, зачем нам ссориться?» — причмокивает дух. «Ты привлекательна, я чертовски привлекателен. Давай править вместе. Ты вон какая видная, эти людишки не дадут тебе и капли удовольствия, на которое способен я». Схватить его, прерывает его дальнейший треп древний ужас. Биба и Боба тут же бросаются в атаку, однако обезьяны не думают пасовать. Скорости, которую развивает дух, может позавидовать Эпира. Он уворачивается от ударов наемников, а после расшвыривает их, как котят. Боба первым очухивается и, набросившись сзади, пытается взять духа в захват, лишая того мобильности. Но горилла, сцепив руки в замок, наносит мощный удар вниз, вынуждая наемника спешно отступить. Пришедший в себя Биба также не теряет времени и, подкравшись сзади, пытается решить дело ударом в голову. Тот ау обезьяна, похоже, каменная. Тот только скалится и, перебрасывая через себя, припечатывает его об землю, поднимая столб пепла. Будь это в обычной жизни, у Бибы оказались бы сломаны все кости до одной. Но тут другие законы бытия, так что он только морщится, откатываясь в сторону. Неплохо так набрался сил этот демон. Вовремя мы его поймали. Что было бы, качайся он дальше. Какие-то хиленькие у тебя жрецы, крошка, скалится обезьян. Давай я научу, как следует покорять свою паству. Личным примером, так сказать, рывок. Я успеваю разглядеть только смазанный силуэт, и демон отправляется в полет. Его отбрасывает на несколько метров. Только он пытается встать, как получает новый удар. Зря он злил черти что. Стоит ли говорить, что это была очень и очень плохая идея? Не успевает демон толком и среагировать, как одним слитным движением от черти что он оказывается на земле. Каждая попытка встать или вырваться моментально пресекается. Каждый выпад ладони девушки сотрясает воздух вокруг. Каждый взмах ногой поднимает пепел и выжженную почву в воздух. Становится очевидным, что у демона внутри духовного мира нет и шанса на победу против черти что. Хотя я вообще сомневаюсь, что он смог бы сравняться с целым богом-покровителем, даже столкнись они не на домашней арене древнего ужаса. Все же разница между простым духом и целым божеством – это вам не хухры-мухры. С паникой на лице дух горилла складывает руки перед собой и просто исчезает, точно по щелчку. Он исчез, ахает Биба. Похоже на то, качаю я головой. Удивительно, что он вообще смог убраться отсюда. Черти что, разве мы сейчас не на твоем игровом поле? Девушка в доспехах раздраженно пинает землю, где совсем недавно стоял демон. Обычно так и есть, хмурится черти что, простые духи здесь, как в ловушке. Если он сумел сбежать, значит, у него имеется материальное воплощение. То есть где-то в Спарте есть вместилище нашего демона, уточняю я. Выходит, что так, иначе он бы при всем желании не смог уйти отсюда, поясняет собеседница. Я задумчиво скрещиваю руки на груди. Этого я определенно не ожидал. Материальное вместилище, значит, а как оно вообще появилось, это вместилище, ты можешь объяснить? Снова обращаюсь я к недовольной черти что, от которой сбежала добыча. Все просто. В него должны были поверить, пожимает плечами древний ужас, только и всего. Просто чудесно. На территории Спарты, оказывается, объявился еще один культ. Сразу после разговора черти что возвращает нас в материальный мир. Несмотря на то, что в духовном мире проходит не одна минута за время нашего противостояния с духом, в материальном прошло куда как меньше. В палату Камари с Бибой и Бобой спешно врываются стражники, которые деловито, не встречая особого сопротивления, вяжут пациенток. Те даже не успевают их рюкнуть от оперативной работы солдат. Впрочем, они так слабы, что их и отправлять никуда нельзя. Так и оставляют в той же палате, только зафиксированных, чтоб не понаделали глупостей, и под охраной. Сам же я, почесав лоб, размышляю над тем, как вычислить культ в Спарте. Общая численность уже перевалила за 1000 игроков, а потому искать владельца неведомого предмета, мягко сказать, непросто. Даже с моим допуском к системе и трудовой биржей, посмотреть классы и профессии игроков, это далеко не вопрос нескольких минут. Вычислить его так же, как когда-то Дженни по подозрительным характеристикам. Боюсь, что на это уйдет несколько суток. Знать бы еще, что искать, учитывая еще и то, что дух понял, что его раскрыли, а также осознал исходящую угрозу от черти что, будет неудивительно, если его последователи попробуют затеряться в толпе или и вовсе сбежать. К тому же они могут попытаться организовать какую-либо пакость, только для того, чтобы отвлечь от себя внимание. Как ни посмотри, а ситуация складывается скверная. Единственное решение – это вычислить материальное вместилище духа и обезвредить его до того, как он и те, кто ему служит, смогут сделать свой ход. Думай, Шурик, думай. Черти что сказала, что для появления такого духа необходимы вместилище и вера. Кто-то должен был с самого начала верить в существование самого демона. Та же черти что изначально появилась из чучела, которому и дал красноречивое имя Михалыч. Мы невольно оживили его, позволив вселиться в предмет сущности. Чем сильнее была наша вера, тем больше развивалось черти что, но изначально было только чучело. Да и Уилсон ожил исключительно за счет веры самого Пола, Эндрю и прочих игроков из бухты Уилсона. Все определяет вера. Практически все игроки Спарты сейчас веруют в древний ужас, а остальные придерживаются этакого нейтралитета, не желая вообще плодить какие-либо духовные сущности. Этакие атеисты. Существует демон в Спарте продолжительное время, то его давно бы вычислило или черти что, или кто-то из игроков, начав подмечать странности, хоть как-то, но проявил бы себя. Но нет, больные начали прибывать в госпиталь относительно недавно, как раз после испытания. Хотя даже не так, они изначально появились в самом госпитале. Именно здешним пациенткам стало плохо. Затем, сюда уже поступили девушки из посада. Мы считали, что это происходит, потому что госпиталь находится далеко от храма черти что. А вдруг он и есть эпицентр, значит, что-то должно было измениться в его работе именно за это непродолжительное время. Я подзываю к себе Сквидварда, что также был на ногах из-за происходящей операции. Сквидвард, скажи, с какого момента начали проявляться странности? Задаю я вопрос. Старик проводит ладонью по лицу, борясь с усталостью и сонливостью. Если мне не изменяет память, то как раз за день до вашего возвращения я заметил первые признаки истощения, говорит мужчина. Однако, мы посчитали, что это просто рецидив в процессе лечения. Были ли какие-то изменения в работе госпиталя в тот же день? Хмурю я брови. Сквидвард прикрывает веки, после чего резко распахивает глаза, уставившись на меня. У нас появились новые медсестры. Те самые 13 девушек из нового кластера, ошарашивает он меня. Я же хлопаю себя по лбу. Ну, конечно, я распорядился отправить их в помощь к медикам как раз за день до того, как сам вернулся из Солнечного берега. Где они сейчас? Вскакиваю я со своего места. Так, часть сейчас отдыхает, а вторая должна быть на ночной смене, удивляется моей бурной реакции Сквидвард. Пусть их приведут ко мне. Сейчас же, отдаю я приказ и вместе с тем киваю стоявшему рядом третьему. Тот понимает все без слов и начинает отправлять на поиски медсестер-стражников. Но никого из девушек не находит на рабочем месте. Вертихвостки. Бесится Сквидвард. Как они посмели уйти без предупреждения? Ага, мужику не позавидуешь. Только-только он и его лекари смогли вздохнуть полной грудью, получив в помощь сразу полтора десятка опытных медсестер, а теперь вскрывается вот такая подстава от медичек. Их же разместили в посаде, уточняю я, знаешь где? Да, кивает Сквидвард. Им выделили отдельный барак. Я пошлю с вами одного из моих помощников. Он покажет дорогу. Недолго думая, я хватаю с собой подчиненных, и мы чуть ли не бегом устремляемся к посаду. Со мной идут третий, Пира, Биба и Боба, десяток гвардейцев, а также Рус со своими оперативниками. Если уши вязать, то следует, по крайней мере, обеспечить достаточную страховку. Уже на ходу, я сверяюсь с характеристиками медичек. И если первой профессией гордо и четко стоит врачеватель, то вот уже дальше по списку идет жрица. Теперь понятно, как их проглядели кадровики. Им было достаточно просмотреть главную профессию девушек, а также получить заверение от Сквидварда, который желал как можно скорее включить в работу новых сотрудников госпиталя. Да и глядели ли вообще в подробностях, медиков-то нехватка. Уже вскоре упомянутый барак оказывается в плотном кольце из солдат, а я вместе с группой поддержки захожу внутрь. Следом идут и двое наемников с Русом. Чуть больше десятка девушек жмутся друг к другу при нашем появлении, с ужасом озираясь по сторонам. Тут же в ход идут слезы и сопли. Что случилось? Вы нас пугаете. Нам обещали безопасность. Хнычут они. Хотя не исключаю я и того, что они действительно напуганы. Для этого есть все основания. Это так, киваю я. Но в то же время мы не договаривались о том, что вы станете распространять свою порчу на моих подчиненных. А это само по себе является поводом для урезания особо наглых голов. От моего безразличного тона девушки сжимаются пуще прежнего, начав наперебой перекрикивать друг дружку. Это не мы. Мы вообще ничего не сделали. Посмотрите на нас мы, обычные слабые девушки. Ух, прямо расплакаться хочется от этого единства и сплоченности. Жаль только, что сейчас медички воспринимаются никак иначе, как потенциальный противник. Вы настолько в себе уверены, или же вы ни во что не ставите меня, как лорда, произношу я. Так вот знайте, что я вижу вас насквозь. Система позволяет видеть мне ваши характеристики, и я точно знаю, что именно вы вызывали демона. Так что вы виновны в том, что создали угрозу Спарте. Если мне придется выбирать между вашими жизнями и тысячей остальных подданных, угадайте, каков будет выбор. Глядя им в глаза, я продолжаю. Я даю вам последний шанс. Признайтесь, или вас ждет участь много хуже смерти, и финальным аккордом становится лязг вынимаемого из ножен клинка. Как известно, и соломинка способна переломить хребет верблюду. Так и обнаженный меч становится катализатором для того, чтобы иллюзорное единство медичек рухнуло в два счета. Одна из девушек, с виду самая юная, вскакивает на ноги. «Я все расскажу, только не убивайте», — выкрикивает та. С самого начала жизнь медичек в мире системе не задалась. 13 студенток резко и без какой-либо подготовки оказались один на один с дикой природой и ее обитателями. Из стартовых артефактов им не выпало чего-то ценного. Так, всякие побрякушки, добавляющие пару баллов к тем или иным характеристикам. Разве что у спиртовки появился скальпель, что хоть как-то можно было использовать в качестве колюще-режущего оружия. В противном случае беспомощные девушки и вовсе бы померли в новых условиях. Медички неделями питались грибами и ягодами, с трудом собираемыми на отвесных скалах и в узких лощинах. Им не раз приходилось прятаться и сбегать от пантер или тех же горных козлов. Ни о какой драке и речи практически не шло. Но со временем они стали приспосабливаться. Они смогли построить какой-никакой лагерь, научились работать в команде, чтобы, хотя бы охотясь на горных козлов, можно было добыть мясо. Вот только мир за преградой кластера пугал еще больше. Здесь были хотя бы свои опасности, знакомые и привычные. Поэтому они решили не объединяться официально в одну группу, чтобы не нарушать границ. Вечерами медички каждый день собирались у костра и болтали, стараясь хоть на короткое время забыть о новой тяжелой жизни. Неудивительно, что достаточно часто их темы переходили на мальчиков, а также сплетням и рассказам о своих любовных похождениях. Ведь это как раз то, чего в новом мире не было и в помине. Многие из студенток скучали по своим парням из прежнего мира. «С меня хватит», — заявила как-то та самая спиртовка. Крепкая и круглолицая, с россыпью мелких веснушек и толстыми русыми косами, она была одной из лидершей заводил. Кстати, спиртовкой ее назвали вовсе не в честь той штуки с огоньком, которую используют в химических опытах. «И что ты сделаешь?» — спросила Мира, большеглазая и вредная. «У меня бабка ведуньей была», — сообщила спиртовка, «и научила меня заговору на жениха. Если его выполнить, то жених обязательно явится. Горный козел к тебе явится», — не поверила Мира, «тут больше нет никого». Но спиртовка не отступила. Под шутки и смешки подруг девушка выстругала из дерева подобие мужской фигуры, а затем по заветам бабки ведуньи положила фигурку под подушку. «Жених, приди, приди, да больше никогда не уходи», — шептала спиртовка. Так, в ту ночь медички уснули крепким сном, а уже наутро ворожея начала рассказывать о том, как ей во сне явился мужчина. Прекрасный, статный, а самое главное, с понятно каким намерением. Девушки шутили, девушки подкалывали спиртовку, но лишь до следующего утра, когда и к ним начал захаживать ночной гость. Вскоре сомневающихся уже не было, заклятие спиртовки сработало. Правда, после явления гостя во сне, медички заметно так ослабевали. Сначала немного, так легкое недомогание, но со временем едва приходили в себя к вечеру. Единственная же, кто так и не утратила ни разу своих сил, это спиртовка, ставшая первой жрицей новоявленного демона. Ее характеристики серьезно так подросли, тем самым позволив охотиться и добывать еду в одиночку. А остальные так, потихоньку шуршали по хозяйству и ждали ночи. Спиртовка стала неформальным лидером всех медичек, но никто покидать укромный мирок так и не решился. А уже следом Спарта явилась в кластер, приглашая девушек присоединиться к их фракции. Спиртовка, как и остальные девушки, увидели в этом возможность, шанс сделать своего красавца еще сильнее, еще прекрасней. Ведь чем больше было жертв, тем больше сил получали сами девушки. Так в Спарте и объявилось уже через день-другой уже целых 13 жриц неназванного духа. «Я больше не хочу быть невестой демона, не хочу никому служить, я хочу нормальной и спокойной жизни», — восклицает девушка, закончив со своим коротким рассказом. «Мужа хочу, дом, а не это все». Взгляды медичек скрещиваются на ней. «Предательница», — кричит в ярости Мира, «а после все они как безумные бросаются на нас». Глава 10. Стоит ли говорить, что атака новоявленных жриц не приводит ни к чему. Новичок при всем своем желании не способен прыгнуть выше своей же головы, хотя их скорость и способности явно превышают заявленный пятый уровень. Видимо, их демон все-таки одарил своих последовательниц какими-то бафами, на которые они сейчас рассчитывают. Напрасно. Разница в уровнях между нами и медичками просто слишком велика. Подобно бездонной пропасти, она не оставляет и шанса на выживание обезумевшим от ярости и отчаяния девушкам. «Убить», — тихо произношу я, совершая первый замах, без жалости, сожаления или внутренних терзаний. Эти девушки уже сделали свой выбор, так же, как и я. Одним слитным движением пира и третий проливают кровь на деревянные половицы барака. Раздаются болезненные стоны, которые сразу же следом затихают в предсмертном шипении. Не отстают и оперативники Руса. Много ли нужно усилий, чтобы обезвредить практически безоружного противника? Ведь не будем же мы брать в расчет ножи, которые девушки прихватили с кухни. Проходит меньше минуты, а на пол падает уже половина разъяренных жриц. На их лицах уже отчетливо читаются ужас и страх смерти, но медички не отступают. Они понимают, что назад дороги нет, Рубикон пройден, а потому все, что им остается, это бороться за собственное выживание. Даже несмотря на то, что ситуация для них складывается просто безвыходная. Вторым взмахом клинка я рассекаю грудь нападающей девушки. В ее глазах горят злоба и обида. Обида на то, что мы не позволили их планам пройти, как было задумано. Интересно, а на что они рассчитывали? Набраться энергии с одиноких девушек, а затем жрицы перешли бы на мужчин, или просто усилились бы настолько, что устроили бы переворот? А что, в поселении поменьше такое могло бы прокатить? Им сильно не повезло, что наткнулись именно на Спарту. Ну или, возможно, просто ни о чем не думали, выполняя волю своего башка. А тот, как я уже понимаю, не слишком умный и следует своим инстинктам. Не удивлюсь, если Мирантис, просто разжиревшая от жертв и осознавшая себя фея, мгновение тянется одно за другим, а число противниц стремительно идет на убыль. И уже по истечении пары минут на деревянный пол рушится последнее тело. Остается только та девушка, что заранее изъявило желание сдаться. Окинув равнодушным взглядом истлевающие тела, я качаю головой. Столько проблем всего из-за 13 новичков. Теперь уж точно всех новоприбывших следует отправлять в карантин. На недельку-другую, чтобы уж точно обезопасить себя и игроков, что проживают в Спарте. Заодно, следует выделить отдельную службу инспекторов в отделе кадров, чтобы до самого последнего пунктика проверяли прибывающих. Осматривали каждую характеристику, каждую профессию, навык, титул, да что угодно. Только бы подобных ситуаций больше не повторилось. Да, это серьезно замедлит принятие новых игроков в Спарту, ну так и пусть. Мне больше не нужны подобные сюрпризы. Особенно, когда от них хочется не улыбаться, а биться головой о стенку и сжимать зубы от раздражения. Спасибо, но я хочу прожить и без таких подарков. В ошейник ее и сопроводите в храм черти что. Командую я, указав на трясущуюся от страха девушку, последнюю из 13 жриц. Мой лорд, мы пересчитали трупы, их всего 11, тут ко мне подходит Рус, хмуря густые брови, одной не достает. Я это понял сразу, киваю я с улыбкой, можете не волноваться на ее счет, все необходимые меры уже предприняты, займитесь лучше уборкой всего этого балагана, и доведите ситуацию до жителей полиса, в нужном ключе, сделаем. Отдает честь здоровяк и, развернувшись на каблуках, раздает указания своим подчиненным. Да, а ведь никто и подумать не мог, что некогда молчаливый и не самый расторопный Рус станет вот таким. Приятно видеть прогресс своих сподвижников. Едва уловимо покачав головой, я направляюсь в сторону выхода из барака. С этой неурядицей мы разобрались. Осталось добраться до корня всех недавних проблем. Ветки били ее по лицу, но спиртовка совершенно не обращала на столь незначительное неудобство внимания. Когда на волоске висит твоя жизнь, и не такое проигнорируешь. Босыми ногами она неслась по черному и непроходимому лесу, чего ей только стоило покинуть пределы Спарты, не передать словами. Хорошо только, что сейчас на стенах и воротах стоял сокращенный патруль ввиду восстановления после испытания. Если бы не это, а также не помощь ее покровителя, то спиртовку бы там у ворот испеленали. А так, ей хватило сил перелезть через стену. Она вырвалась, ушла, оторвалась, и теперь сможет пойти куда только пожелает. Можно в тот же Вавилон двинуться и затеряться в его трущобах. Все же последние дни Спиртовка не зря выведывала информацию по ближайшим фракциям вокруг Спарты. Такой же город, как и Спарта. Говорят, что даже больше и затеряться легче. Не следят за каждым, словно это не город, а военный лагерь. Она думала, что эти дурехи новообращенные зачахнут потихоньку в госпитале. Померла, так померла, как говорится. Мало ли, по каким причинам. Кому они вообще нужны? Ими интересоваться никчемные, а здесь устроили целый консилиум, стражу на ноги подняли, сам местный правитель подключился, а эти дуры ее подружки сами виноваты, что попались. Имея эти курицы хоть немного мозгов, то все было бы по-другому. Как именно, по-другому Спиртовка не знала, но привычно винила в собственных проблемах всех вокруг, только не себя. Ну, ничего, это еще не конец. Спиртовка найдет более тонкий и незаметный подход. Ее покровитель опутает тот же Вавилон своими путами тихо и без шума. Местные игроки толком и не поймут, как окажутся в ее власти. А Спиртовка больше никогда не будет слабой. Никто больше не встанет у нее на пути. Ни одно живое создание не вызовет снова того липкого и мерзотного страха за собственную жизнь. Она не позволит своему сердцу биться с надрывом и в отчаянии, как сейчас. Ни за что. Спиртовка еще всем покажет, какие последствия будут ждать неудачников, что осмелится ее обидеть, и никакие дуры больше не будут ей вставлять палки в колеса. Спиртовка сделает все сама, по уму, как и следовало поступать с самого начала. А какая сила ее ждет в недалеком будущем? Внезапно где-то справа меж стволов деревьев мелькнула внушительная тень. Спиртовка сглотнула от ужаса, что готов был разодрать ей горло. Сердце снова ушло в пятки, посылая целую волну мурашек по спине. Холод земли под босыми ногами, тяжелые и острые ветви, что били в лицо и по рукам, десятки, сотни глаз, что взирали на нее со всех сторон, лес казался жутким до одури. Настолько жутким, что Спиртовке хотелось завизжать, что было сил. Но нельзя, нельзя, ее могли услышать, а сразу затем выслать и в погоню. Она должна была сжимать зубы и молчать, молчать, пока не убежит достаточно далеко от чертовой Спарты. На периферии ее зрения снова появилось какое-то движение. Девушка на бегу повернула голову влево, но так ничего и не заметила. Все было спокойно. Померещилось, подумала она. Никто не мог догнать ее, она сбежала давно, оставив своих прежних подруг вместо прикрытия. Поверит этим дурам или нет, ее не волнует, главное, выиграть время. Демон сказал ей, и она сбежала, чтобы спасти и себя, и его. Ее пугал этот лес. Поэтому она вложила все свои силы в бег, прикрыв лицо ладонью. Ветви, конечно, ветвями, но глаза выколоть ей тоже не хотелось. А после раздался волчий вой. Протяжный, отрывистый, даже в какой-то мере радостный. Слева и справа снова появились тени. Но теперь Спиртовка не сомневалась в том, что они настоящие. Золотые глаза глядели на нее из ночного сумрака с какой-то нерациональной игривостью, весельем, азартом. «Даже не надейтесь», – прошипела Спиртовка, сжав в руке фигурку своего покровителя. Мысленная просьба дать ей сил защитить себя, и холодная энергия, словно вода из рудника, потекла их фигурки прямо в грудь девушки. Ее глаза вспыхнули, на губах объявилась злобная усмешка, а уже через мгновение ее тело трансформировалось во что-то большее. Сам покровитель пришел ей на помощь, и как раз вовремя. Из тьмы ночной объявилась белоснежная пасть, готовая к первой атаке, и Спиртовка ее приняла на себя. «Выплюнь, бяку!» — воскликнула Мара. «Но, босс, выплюнь, кому сказано, или я сама тебе хвост оторву!» — рыкнула девушка, и Гек послушно бросил оторванную конечность на землю. «Тьфу, ну и гадость!» — в то же время сплюнула на землю Рави, пытаясь избавиться от горького вкуса крови во рту. «А я что говорила вам? Нельзя всякую дрянь в рот брать. Думать головой надо сначала, а потом уже грызть все, что не приколочено», — важно закивала головой Мара. Чук, все еще пребывающий в форме волка, спрятал морду за лапами. Ему просто было стыдно за своих сородичей. Ни стыда, ни совести, ни благоразумия. Огромное тело гориллы уже начало таять во всполохах света, оставляя после себя лишь одну деревянную статуэтку. «Мы будем что-то делать с телом», — поинтересовалась Рави, зализывая неглубокий порез на своей лапе. Все же горилла оказалась достаточно ловкой для своих габаритов. И если бы Мара вовремя не атаковала, то небольшой раной Рави бы точно не отделалась. Хотя на то Мара и лидер их небольшой стаи, чтобы как раз следить за ними и не давать залезать по уши в проблемы. «А что ты сделаешь?» пожала плечами совершенно целая Мара. Все ее тело сейчас было залито черной кровью, словно только что вышло из кровавого душа, оно само скоро исчезнет. Да и эту гниль лишний раз лучше не трогать, на всякий случай. Так это что получается? Мы идем уже обратно домой, поинтересовался у товарищей Гек. Именно так, кивнула с улыбкой Мара. Охота закончилась, и вполне неплохо. Только возьму одну мелочь. И с этими словами с ухмылкой она схватила деревянную фигурку на земле. Вожак Шурик будет рад такому подарку, облизнулась волкодевочка. А уже совсем скоро квартет спешно покинул напрочь раскуроченную поляну. И весь сыр-бор из-за одной безделушки, ухмыляюсь я, держа в руке грубо сделанную статуэтку. Не имеем мы даже намека на то, где искать виновника всего происходящего, и дело демона могло и выгореть. Скрываясь в тени, дух мог спокойно набирать силу, медленно, постепенно, не позволяя себя обнаружить. Но жрицы демона явно поторопились с усилением своего покровителя, расслабились, уверовали в то, что никто их не тронет благодаря защите демона. И к чему это привело? Ни к чему хорошему. Я подкинул в воздух статуэтку и ловко ее поймал. А ведь хороший инструмент, этот дух, считай, оружие массового поражения. Закидываешь внутрь фракции, которая тебе не нравится, ждешь недельку-другую, а потом приходи и бери ее без особого сопротивления. Вся фракция или ощутимая ее часть будет валяться без силы, готовая на все, только бы обрести спасение от болезни. Очень заманчивое оружие, которое я мог бы использовать на том же Вавилоне. Захватить город свободы, объединить всю степь под властью Спарты. Все это звучит так интригующе и заманчиво, что аж слюной можно подавиться. Но нет, что я и уяснил сегодня, так это то, что играть с духами крайне опасно и рискованно. Как поступит такая сущность, объевшись на целом Вавилоне? Черт его знает, но явно ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и в противостоянии сущности и людей не стоит забывать, на чьей ты стороне. Приятного аппетита, произношу я, хмыкнув. И черти что, словив фигурку, довольно улыбается. Я не вижу ее лица за маской, но прямо чувствую предвкушение и легкое злорадство от бога-покровителя. Премного благодарна, кивает девушка в доспехах и раскалывает статуэтку своей ладонью. Звучит приглушенный хрип беспомощного духа. Поздравляем, уровень вашего бога-покровителя растет. Хаем, воистину, нет худа без добра. Закончив с очередным вопросом, мы с черти что дружно сосредотачиваем внимание на последней из медичек. Она сидит на коленях, опустив голову и проливая слезы. Девушке просто страшно за то будущее, что ее ожидает. «Что со мной будет?» – спрашивает жалобно она. «Мы даруем тебе выбор», – отвечаю я спокойно. «Служить черти что или же быть съеденной? Вы уничтожите мою душу», – уточняет девушка, подняв голову. «Только если ты откажешься стать послушницей черти что», – пожимаю я плечами.